Малик опустил бинокль. «Это не Гирланд», — сказал он с огорчением. «Следовательно, он еще находится в шахте». Он стоял в компании Смерна у подножья наблюдательной вышки и наблюдал за минным полем, на котором трое солдат осторожно, при помощи миноискателя, разыскивали мины. «Мне необходимо перейти туда. Я не могу ждать, пока они уйдут». Он повернулся к командиру поста, маленькому толстому человеку, которого привезли на быстроходной машине. «Прикажите выключить ток!» — сухо распорядился он. «Мне нужно перейти ограждение. Найдите где-нибудь подставки или козлы и настелите доски, по которым я смогу пройти спокойно». Толстый командир опешил. «Ну, если хоть одна нога подставки коснется мины, все будет кончено!» — сказал он. «Это чрезвычайно опасно. Было бы намного безопаснее, если пройти по воздуху при помощи каната, закрепленного якорем. Вы проделаете путь, вися на канате». Малик обежал взглядом минное поле. «Согласен. Займитесь этим». Командир быстро отошел, а Смерн воскликнул. «Да ты совершенно ошалел. Может быть, Гирланд и не выйдет из шахты. А если канат оборвется?» «Я перейду. Будь добр, помолчи». Смерн пожал плечами. Он достал пачку Бенсон Хедж и протянул ее Малику. «Мне также нужен автоматический пистолет», — продолжал Малик, выпуская дым из ноздрей. «В грузовике найдется такой». «Хорошо. Второй выход находится в 3 километрах отсюда. Пересеку поле прямо и миную проволочное заграждение. Вернусь тем же путем. Устрой так, чтобы к моему возвращению эти болваны устроили прямой проход через поле. Пусть повнимательно пройдут эту полосу». «Я пойду за пистолетом», — сказал Смерн и направился к фургону. Он вынул из одного ящика оружие и вернулся к Малику, который разговаривал с возвратившимся командиром. «Он заряжен и хорошо работает», — сказал Смерн, протягивая пистолет Малику. Малик кивнул и снова повернулся к командиру, который объяснил ему. «Они теперь стараются получше закрепить крюк канату, а ток уже выключен». Малик посмотрел на часы. Он рассчитывал, что ему понадобится не менее часа после того, как он преодолеет все заграждения, чтобы дойти до второго выхода. Гирланд не сможет проплыть 4 километра менее чем в 2 часа, если ему, конечно, вообще это удастся. Так что торопиться было нечего. Времени в запасе у него хватало. Трое мужчин смотрели на солдата, который со сторожевой вышки кидал крюк, привязанный к канату, в сторону ограждения. Где-то после третьей попытки крюк зацепился за один из металлических столбов, и солдат закрепил канат к раме платформы вышки. «Ну вот, я могу и отправляться», — сказал Малик. Он пожал руку командиру, потом повернулся к Смерну. «Это конец Гирланда. Я предупреждал его в последний раз, когда мы с ним виделись, что в следующий раз я убью его». «Почему ты такой честолюбивый?» — спросил Смерн, понизив голос, чтобы командир его не услышал. «Это моя обязанность убить Гирланда. Я должен идти туда». «Нет, это персональное дело между мной и Гирландом». Малик бросил окурок и протянул руку Смерну. «Последи хорошенько за разминированием поля». Смерн пожал ему руку. «Желаю удачи». Он посмотрел вслед Малику, большими шагами направлявшемуся к сторожевой вышке. Потом Малик стал карабкаться по лестнице, ведущей к платформе. Несколько минут спустя он уже висел высоко над головой Смерна. Малик сделал ему приветственный жест рукой, потом, не колеблясь ни секунды, схватился за канат и начал свое долгое и изнурительное путешествие по канату при помощи рук и ног. Канат прогнулся под его тяжестью, и Смерн с беспокойством следил за его продвижением. Но Малик легко достиг ограждения. Он силой оттолкнулся от него и упал на австрийской земле. Потом поднял руки в виде прощального привета и быстрыми шагами прошел вдоль ограждения на свидание с Гирландом.